6 января Лиза, собрав всех руководителей многочисленных городов, кроме Нади, рассказала о том, что всем давно бы знать стоило, но из-за Надиной скромности оставалось неизвестным. Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории услышать не хотите ли? Надя в Рязани вчера запустила тракторный завод, и не простой, а такой, где трактора на конвейере выпускаются. Говорят, что с февраля будет выпускаться по 5 тракторов в сутки, но в принципе завод рассчитывался на выпуск до 15 машин ежесуточно. Просто людей пока у Нади не хватает. С этими словами Лиза с ехидной улыбочкой оглядела собравшихся и продолжила. Вы просто не поверите. У Нади в Рязани, и не хватает людей. Тоже мне удивило, пробурчала Лариса, людей у всех не хватает, даже в Туле. Какие-то вы все странные, прокомментировала ответ Ларисы Лиза. Ах да, вы же еще не в курсе. Многие, вероятно, слышали, что в Рязани живет уже 10 тысяч человек, а в Туле почти 25, не сдавалась Лариса. Ага, только в Туле всего 25, а в Рязани 10 тысяч только вполне себе взрослых людей, то есть старше 18 лет, причем в это число входят лишь те, кто умеет по крайней мере читать и писать, а всего в городе проживает уже больше 30 тысяч человек. Вот уж неожиданно, удивилась Женя. А электричество-то они где берут? У меня в Орле чуть меньше 15 тысяч, и все равно для населения электричество только вечерами. У тебя алюминиевый завод все электричество жрет, так что не показатель, заметил кто-то. С электричеством в Рязани действительно не важно. И это проблема, потому что 600 киловатт на 30 тысяч населения в наше время иметь просто неприлично. Но народ там как-то справляется, даже учебные мастерские при школах как-то функционируют. Вот только слово как-то мне в таком контексте очень не нравится. А сколько же тогда жрет тракторный завод? Тихо поинтересовался Саша. У меня автомобильный 2,5 мегаватта, и в Мценске тракторный тоже не меньше. Поэтому-то завод и будет делать по 5 тракторов в сутки, а не по 15. Станки, даже участки там поочередно включаются. Причем на заводе, на всех заводах и освещение не электрическое, они керосиновыми лампами освещаются. Это при том, что в городе еще и 6 мобильных электростанций как-то застряли, но они только для школ и больниц. Кати, мы можем как-то рязанцам помочь. Я имею в виду побыстрее, поинтересовался Вова. У них же только индукционная печка, которую я им делал, больше 100 киловатт. Я уже думаю, ответила та, а вот что выстроенную Надей ГЭС на броне мы не тетину добавили. Если оттуда в Рязань ЛЭП тянуть, то 4 мегаватта на 100 километров такие потери дадут. В Туле монтаж 2 мегаваттников только начался. Кати, в Туле энергии и так не хватает. Катастрофически, отрезала Лиза. Две следующие паровые установки пойдут в Липецк, и это не раньше конца апреля. Я вас всех не затем собрала, чтобы срочно проблемы освещения в Рязани решать. Это, конечно, проблема, и мы должны как-то ее разрешить, но не прям вот сейчас. Я другое хочу сказать. В Рязани, причем благодаря именно Наде, сейчас есть фельдшерская школа, химический институт целый. Верфь довольно приличная, завод вон тракторный. Еще, кстати, завод сантехники, но про него все знают. Унитазы-то и раковины только оттуда всем поставляются. В городе одних только школьников почти 12 тысяч, и каждый обеспечен всем для учебы необходимым. В педучилище больше сотни студентов, а учителей в городе почти 600 человек. Небольшая бумажная фабрика обеспечивает бумагой типографию, в которой в том числе и учебники печатают. Если все перечислять, то вы тут все до ужина просидите, с открытыми от удивления ртами. Если кто хочет сам все посмотреть, поезд из Тулы в Рязань через 3 часа с копейками, но можно и не спешить, вас там встречать некому пока. В общем, я думаю, что Наде просто необходимо присвоить звание героя. Кто хочет что-то возразить? Лиза, мне одной кажется, что ты нам рассказываешь о том, что Надя в Рязани устроила рай земной. Даже если ты половину из головы выдумала, то она уже звезду заслужила, высказалась Леночка. А если правды сильно больше половины, то и не одну. До рая там еще очень далеко. Народ у Нади вкалывает часов по 12 в сутки, кроме, разве что, рабочих в литейке, но те таскают 100-килограммовые тягли буквально на руках и вообще там, по моим ощущениям, просто филиал ада на земле, хотя, похоже, в Рязани везде не сахар. Выходной по воскресеньям только в школах, а у остальных, Хорошо, если через неделю. Опять же с жильем серьезные проблемы, хотя это если по нашим меркам брать. Однако, если мы все хором подумаем и Наде поможем. Кстати, у нее нам есть чему поучиться. В Рязани она устроила такую канализацию и систему очистки сточных вод. В общем, если возражений нет, то я пишу указ. А завтра согласую с ней удобное время для ваших поездок за передовым опытом. «Я одного не понимаю», — сказал Вова Лизе, когда все разошлись. «Откуда у Нади столько народу образовалось?» «Понятно, на торг степняки рабов толпами притаскивали. А вот откуда у нее училища появились и даже институты, я уже про все эти заводы и даже дома не говорю. Молодой ты и глупый», — усмехнулась та. «Ясно же, что путем безжалостной эксплуатации трудящихся. Надя, она же учительница начальных классов, причем очень неплохая. И ко всем нынешним людям она относилась так же, как к своим первоклашкам. Терпеливо объясняла, что нужно делать и почему, рассказывала и показывала, как правильно все делать. А если не могла рассказать и показать, поскольку сама не умела, то давала книжки почитать, где написано, как правильно. Или, причем довольно часто, отправляла своих учеников осваивать правильные профессии в другие города. Они осваивали, возвращались обратно и начинали освоенное применять на практике. И других горожан учить тому, чему сами научились. А почему возвращались? Ведь если человек освоил профессию, скажем, токаря, то на Сашкином, скажем, заводе или Ксюшином, или даже на моем, ты просто забываешь, что мы здесь все богини, а конкретно Надя. В Рязани 1500, если не 2, живых свидетелей того, как она в одиночку защитила город от степняков, лично перебив многие сотни злодеев. Да там 2-3 всего было. Спроси любого старожила рязанского, и если ты не поверишь, что там минимум 500 Надя лично уконтрапупила, он тебе просто в морду плюнет, усмехнулась Лиза. Но теперь уже это и не важно почти, сейчас люди успели убедиться, что все, что Надя говорит делать, будет на пользу. И если она говорит, что после обучения нужно обратно в Рязань вернуться, то вернуться просто необходимо. Ты обратил внимание на такую деталь? В Рязани во всех домах центральное водяное отопление. Последний раз я мимо Рязани проплывал где-то 2 года назад. Тогда попробуй просто осмыслить этот факт. В каждом доме, в каждой комнате каждого дома стоят чугунные батареи. И что? У нас тоже много где батареи стоят. У нас жестяные радиаторы, а в Рязани именно чугунные батареи. При том, что мы их ни на одном заводе вообще не делаем, а Надя просто чугунных чушек вообще ни разу не заказывала. Ну, я удивился. И где же она их брала? Я Кате уже сказала, что может в своих проектах такие использовать уже. Потому что там, где их Надя брала, на нас на всех хватит. Ну, если ты придумаешь, как ей сильно и быстро помочь. Старую домну на Верхней речке разбирали Надины ученики, и все, что можно было унести, они унесли в Рязань. Когда в Дубне маленькую домну на большую меняли, опять ее ученики в основном там на разборке вкалывали, и опять унесли все, что можно было. Помнишь, Зай свою печь в Угре когда остановил? Он тогда со всей своей артелью перебрался под крылышко Нади в Касимов. Не совсем в Касимов, там, на речке Сынтул, в 10 километрах выше по течению от Касимова, Надя свою уже домну поставила. Тоже крошечную, но уже с 2 куферами, так что Зай с нее 2-2,5 тонны чугуна в сутки получал. Интересно, интереснее, чем выглядит на первый взгляд. На этом заводике весь чугун тут же тратился на литье. Причем не только радиаторов, еще там массово чугунки и сковородки лили. И до сих пор, кстати, льют, а как раз эти чугуны и сковороды и стали для Нади главным товаром для покупки пленников у степняков, поэтому-то мы и представить себе не могли, сколько народу Надя у степняков покупает. А в результате сейчас в Рязани 32 тысячи жителей, в Касимове с пригородами, почти 4, в Михайлове почти 2, и в окрестных деревнях почти 15 тысяч крестьян все эти города успевают кормить, одевать и обувать, причем довольно неплохо. Как я понял, обувает всех как раз рязанская обувная фабрика. А кожу для фабрики кто выращивает? Да, ты еще удивлялся, как Рязань почти без электричества живет. Но она живет куда как хуже, чем ты можешь подумать. В смысле электричества, я имею в виду. потому что один из трех паровых 200-киловаттников работает как раз в Касимове, а две мобильных электростанции Надя вообще в строящийся Муром отправила. Зачем? Где-то прочитала про Карачаровский металлургический завод. В смысле, где Илья Муромец родился, в селе Карачарове. С картами у нас проблем нет, она посмотрела где это, то есть город Муром где, послала туда рудознатцев, которые у Лиды геологию изучали. Вот теперь решила, что не вредно будет Рязани и дальше расширять владения свои, черт бы ее побрал. А что плохого-то в этом? Плохого. Наверное, ничего особо плохого Надя не сделала. Однако придется нам лет на несколько снова забыть про восьмичасовой рабочий день. Подтянуть до нашего уровня цивилизации полсотни тысяч сограждан иначе не выйдет. Но ведь без этого-то уже не обойтись. Мы же богини или кто? Так что иди думай, как мы будем это делать. Все остальные тоже без дела не останутся, но насчет технического обеспечения у нас только ты и Ксюша. Знаешь что, давай-ка я тебя назначу ответственным за развитие Рязанской области, а то ты что-то не очень уставшим выглядишь. Да и Катя все равно именно в Рязани новый мост строить будет. Глава 4. Развитие Рязанщины затянулось на 2 долгих года, и это если только обеспечение базовых нужд в расчет брать. Хотя и тут специфика планового хозяйства немного помогла. Когда в Воронеже на год раньше намеченного срока заработала ГЭС, в городе освободились сразу 3 200-киловаттные паровые установки. Правда, по плану они должны были переехать в строящийся Лисичинск и Донецк, но ведь год их можно и в Рязани попользовать. Вообще-то в Воронеже предполагалось поставить 3 агрегата по 2 мегаватта и 2 по 800 киловатт, но пока там только эти 2 восьмисотника и крутились. Большие генераторы еще сделать требовалось, их-то Кати по плану изготавливала, но там пока и этого хватало. Но все равно дополнительная мощность в Рязани появилась только в середине апреля. А чтобы она не исчезла после планового перемещения генераторов на Северский Донец, Вова начал срочно делать парочку сверхплановых мегаваттников, и вот тут уже оказалось, что и от беспланового развития Рязани можно пользу получить. Так как электричество в городе было меньше, чем станков, это электричество потребляющих, то на заводах образовался некоторый излишек неплохо подготовленных рабочих, в режиме ожидания готовые в любой момент станки свои включить и сделать с их помощью что-то полезное. Так что вовентурбинный завод быстро доукомплектовался кадрами настолько, что производство даже на ночь не останавливали. Ну а 3 смены по 8 часов, причем даже без перерывов на обед, люди-то обедали, но рядом всегда были те, кто и обеденное время использует для работы, это даже больше, чем 2-сменка по 10 часов. В Туле-то электричества хватало, так что станки могли вообще не останавливаться. Могли, и даже не останавливались, однако первый мегаваттный агрегат на Рязанской ТЭС заработал лишь в самом конце октября, а второй, в мае уже 256-го. Причем второй в город приехал по железной дороге через новенький мост, и этот мост стал первым с железобетонными быками. Потому что цемента теперь хватало. Денис, изучив то, что на эту тему было выстроено в Рязанском княжестве, первым делом распорядился сломать заводик возле Рязани, одновременно поставив новый цементный завод в Михайлове. И все рязанские цементоделы теперь в Михайлове и работали, но практически те же люди теперь выпускали не 20 тонн цемента в сутки, а 200. В Михайлове были поставлены 2 100-тонные печи. И нужные для помола такого количества клинкера валковые мельницы, причем электрические. Протянуть ЛЭП длиной в 25 километров от Пронской ГЭС оказалось не очень сложно. Сложно, точнее, довольно долго пришлось прокладывать вторые железнодорожные пути от Тулы до Рязани, но без этого тоже стало не обойтись. Ведь в Рязани одного угля теперь нужно было столько возить. И не только угля. Вова с удивлением узнал, почему Надя везла к себе из Тулы и Никитина всю залу с угольных электростанций. Нам же сантехники сильно не хватало, а по Брагаузу каолин только в Кыштыме водится и немножко в Вербилках. А зала-то тут при чем? В зале тульского и рязанского бурого угля каолина примерно 80%, еще глинозема чуть больше 10%, а остальное – кварцевый песок, причем большей частью очень мелкий. Если такой в бетон добавлять, то цемента до четверти экономится. Забавно, то есть я гажу в унитаз, сделанный из угольной золы. Да, и чай, вероятно, пьешь из кружки, из той же золы слепленной. Другого-то калина у меня нет, а такого у тебя много. Я на предмет из чего изолятор делать или арматуру электрическую. Только в Рязани у тебя нужно будет 1005 квартир электрифицировать, а это и патроны для лампочек, и розетки, и выключатели. Ну, если в зарубежье поменьше посуды фаянсовой продавать, хотя сейчас же и второй генератор на электростанции по 9 тонн золы в сутки выдает. Нать, я вот только одно понять не могу, Вова, наконец, задал давно мучивший его вопрос, почему мы чугунный завод в Касимове не закрываем, точнее, почему там домные еще держим. Две тамошних печи дают хорошо, если 5 тонн чугуна в сутки, а новые домны в Липецке, по 85 тонн каждая. И в Касимове на домны только рудокопов трудится больше 1000 человек. Ты только на свою технику все меряешь. Пойми, к нам в Рязань за год от степняков поступает сейчас почти 3000 вполне себе взрослых мужчин и женщин, которые ничего делать не умеют и вряд ли уже научатся. Нам, и я имею в виду под нам нашу цивилизацию, от них требуется только, чтобы они детей нарожали. И мы можем их даже просто кормить, одевать и обувать, но в этом случае они поймут, что мы их в качестве практически скотины рассматриваем. Поэтому, и только поэтому, мы им подобрали работу, на которой они сами себя чувствуют людьми нужными. Да, пользы от них немного, но она, причем польза реальная, от них всему нашему обществу все же есть. Каждый рудокоп в день выкапывает руды килограмм 50 в среднем. Местность вокруг Касимова хорошая, руда не глубоко лежит. Хреновая, знаю, но все равно из этой руды в конце концов получается 4 секции батареи. Ты обращал внимание, что касимовские батареи не простые, а с узором на лицевой стороне? Обратил. И даже спросить хотел. А зачем? Ведь с узором, наверное, труднее делать. Ты даже не представляешь, насколько труднее. Только литейную форму раза в 3 сложнее сделать. И даже сейчас, когда люди уже вроде и наловчились, чуть ли не каждая третья в брак идет. Эта форма каждая третья, а еще и отливки процентов 10 в переплавку. И один формовщик в день делает с десяток форм, а для простых, какие поначалу делались, формовщик и 30 сделать успевал без напряжения. Но так люди делают не просто батареи, а красоту, и им это очень важно. Так что, пока степняки везут в Рязань рабов, касимовский завод будет работать и выдавать батареи с узорами. Больше того, в следующем году там еще 2 домны заработают. Руды-то в земле достаточно. Никогда в таком разрезе об этом не думал. А стоило бы. Поговори при случае с Валерией, она тебе в деталях расскажет, почему древние люди даже горшков без украшений не делали. Эх, сколько нам открытий чудных, но ошибок трудных все же желательно избежать, если другие их уже успели понаделать. Хотя ты небось и не задумывался о том, что нам сейчас красота дает. Не то чтобы совсем не задумывался. Мне жена раза 2 всего в сутки, не чаще, говорит, что наш мир красота лишь и спасает. Ну, чтобы я машинку для резьбы по камню сделал, или еще что-то такое. Кстати, она для рязанского тракторного новый сборочных цех уже спроектировала, в дворцовом стиле, и перед ним доска почета будет со скульптурами, их Трофим уже ваяет. А что ты для тракторного завода новенького придумал, кроме нового конвейера? Новый Вова придумывал для тракторного завода не в одиночку. Сначала ему помог Саша, рассказав жене, какие станки срочно для завода нужно сделать, чтобы мотор стал помощнее. А когда мотор мощностью уже не в 14 сил, а в 22, то трактор с таким мотором не только пахать может. То есть пахать он может очень хорошо, но если его слегка облагородить. Снятый с Беларуси экскаватор Володя разобрал по деталькам, затем собрал обратно, но на каждую детальку начертил подробный чертеж. После этого подумал, справочники всякие почитал и спроектировал другой экскаватор, поменьше. Тоже гидравлический, а гидравлика – это не только полированные железяки, но и крепкие гибкие шланги. Впрочем, если рядом стоит шинный завод, то шланги высокого давления становятся в принципе доступными, а прецизионное полированное железо. Саша, перечислив Володе сказанные женой слова, означающие, главным образом, параметры потребных станков, от себя дополнил. Как я понял, Ксюше больше всего не нравится то, что станки эти будут простаивать минимум 90% времени. Ну, если ты экскаваторов будешь делать меньше пары сотен в месяц, конечно. Однако я думаю, предупреждаю, я только подумал, но ничего не считал, так что это всего лишь абстрактная идея. Так вот, на этих станках в свободное от основной работы время ты можешь наладить выпуск уже станков прецизионных. Мне, Например, нехватка станков для изготовления форсунок не позволяет увеличить выпуск моторов. То есть и свою корысть удовлетворить за мой счет желаешь, рассмеялся Вова. Рязанские трактористы тоже в это упрутся, если уже не уперлись. Да я смеюсь. Иди, успокаивай жену. Пусть проекты станков готовит. Прецизионных, я-то вообще в станках не разбираюсь. Ну ты от скромности, впрочем, скромность тебя и погубит. Я на них работать умею, а делать их, это как раз Ксюшина епархия. А станки, ты знаешь, я до сих пор поверить не могу. У нас сейчас есть люди, им станков не хватает. Даже жалко, что у нас звание героя, высшая награда, Надя большего заслуживает. Наверное, да, но мы все не сидим сложа ручки. Мы просто впахиваем, а Надя воспитала своих учеников так, что уже ученики учеников изо всех сил стараются приносить пользу. Тоже верно. И я вот что подумал. У Кати твоей теперь есть своя архитектурная академия, у Марины Дмитриевны с Вероникой и Дашей – мединститут. У Ксюши станкостроительный, хоть и маленький пока, у Лемминка Ниновны – энергетический. Даже у Вики музыкальная школа. А мы чем хуже? Давай учредим, Маркус, судостроительный, я, моторостроительный или вообще автотракторный, ты, а я, разноинженерный, ага. Но в целом идея правильная. Сами мы много не натворим, а вот обучить других творить. Летом Марина тихонько, в кругу семьи, отметила 80-летний юбилей. Она еще в самом начале тщательно, чуть ли не до часов, пересчитала дату своего рождения, вероятно думая, что в ее возрасте считать год туда, год сюда будет немножко неправильно. Но праздник всех порадовал, в том числе и тем, что за прошедшие годы сама Марина практически не изменилась, по крайней мере внешне. А со здоровьем, она на здоровье особо и не жаловалась, разве что по мелочи, поэтому когда Даша подарила ей новые очки, у нее и причин для жалоб, как она сама сказала, больше не осталось. Очки подарила Даша, а вот стекла к ним изготовила Аня Теплякова. Она еще пару лет назад раскопала на месте будущего Лыткарина песок, годный для выделки оптического стекла, а затем там и стекольный заводик выстроила. Небольшой совсем, в месяц завод выдавал стекла килограммов 100, но стекла именно оптического, и уже в Туле Аня из него стала делать разнообразные линзы. Для микроскопов поначалу, так как медицина требовала эти нехитрые, но сложные в изготовлении агрегаты. Потом пошли линзы, помогающие работать при изготовлении разных прецизионных изделий, ну а затем и до линз для очков дело дошло. Даша, в бытность свою школьной медсестрой, определять нужные диоптрии умела и даже рассказала Ане, какой прибор для этого нужен. И зимой проверила Марине на зрение, подобрав требуемые линзы. А Вовка сделал оправу для очков, легкую, но прочную, из хромванадиевой стали, которую потом обильно позолотил. Правда, Аня, эту оправу увидев, сначала выругалась, но все же линзы 70-миллиметровые сделала, и в оправу их аккуратно вставила, после чего Вовке пришлось делать еще две таких же оправы, в запас, как сказала Аня, а то вдруг правнуки очки разобьют. И во вторую оправу она вставила линзы из специально для этой цели сваренного стекла с добавкой бромистого серебра. Кроме членов семьи и Вероники с Дашей на дне рождения Марины была лишь Алена. Марина ее специально пригласила, ведь как бы сама Марина не рассказывала об отсутствии всяких болячек, без таблеток, которые Алена специально для нее сделала, юбилей мог бы и не случиться. А когда за одним столом собираются опытные специалисты, разговоры у них случаются тоже, специальные. И, на первый взгляд, никому, кроме собравшихся, не интересные. Вот только Лизе по должности было интересно вообще все. Осенью 256 года закончилось строительство Мстинского каскада ГЭС, и почти на полную мощность заработал гидростроевский алюминиевый завод, выпускающий по 5 тонн металла в час. Кати не удержалась и ехидно прокомментировала финальный пуск завода. Теперь осталось только дровяную электростанцию в городе поставить, чтобы тока для освещения жилья людям хватало. Ехидство ее было обосновано. Завод полностью потреблял все 110 мегаватт, производимых всеми станциями каскада, причем одна линия электролизеров даже была еще не включена. Столь странная ситуация сложилась из-за ошибок коммуникации. Весной и в начале лета электростанции могли и 130 мегаватт выдать, а осенью воды в реке стало меньше. Второй причиной стало то, что при постройке всего комплекса не учли довольно высокие потери электричества при передаче по ЛЭП и в трансформаторах. а это уменьшило полезную мощность сразу процентов на 7, из которых 5 сжирали трансформаторы самого алюминиевого завода. А раньше попробовать всю систему не выходило. Первые 4 ГЭС исправно обеспечивали энергией 3 секции электролизеров, и еще оставалось достаточно энергии для нужд оставшегося строительства. Только вот никто не считал это достаточное количество. И только когда строительство завершилось, выяснилось, что достаточного количества для завода недостаточно. «Мы поступим проще», — ответила Лиза. «Временно отключим одну секцию электролизеров и будет всем счастье. А отключим временно хотя бы потому, что не дровяную, конечно, но вот угольную ТЭЦ там строить все равно придется. Отапливать зимой город котельнями на дровах просто невыгодно. Думаешь поставить там ТЭЦ на 10 мегаватт? Думать тут, это твоя работа. Моя работа, деньги считать». Тут Потех прискакал с идеей поставить еще одну ГЭС, на этот раз мегаватта на 4,5, еще 30 километрами ниже по реке. «Я, конечно, все тщательно еще посчитаю, но ГЭС мы там строить точно не будем. Там одних защитных дамб вдоль берега ставить километров 30 придется, если не больше, и, думаю, кроме вреда никакой пользы от такой ГЭС мы не получим. А считать буду, чтобы Потеха вежливо и аргументированно послать. А других рек там поблизости нет. Ближайшая приличная речка – это Волхов. Но сейчас там электростанцию вообще смысла строить нет. Перепад между Ильменем и Ладогой от силы метра полтора-два. И еще ты забываешь главное. Там сейчас дикий край, население, я имею в виду население нашего, практически нет. И ставить там ЛЭП без охраны – это просто выкинутые деньги и утраченные провода со столбами и изоляторами. Так что, мне кажется, тут без вариантов. У нас пока самый мощный паровой генератор, мегаваттный. Ладно, подумаю, может и 8-мегаваттник придумаю, как сделать. Ты его сначала спроектируй. Даже не почешусь, рассмеялась Кати. У Михалыча была инструкция по ремонту лысвенского генератора как раз на 8 мегаватт, с довольно подробными чертежами и описанием всего, что при необходимости менять придется. И если сделать вид, что менять нужно вообще все. Так что я просто пойду к Ксюше на предмет нужного станка. Там вал длиной под 5 метров точить нужно будет. А у Михалыча в инструкции еще указано, чем этот генератор отличается от 16-мегаваттного. Так что станок с 6-метровой базой лучше иметь. И к Вовке обязательно зайду, на предмет сможет ли он турбину нужную спроворить. Ну давай, только сразу закладывай в проект ЭЦ-2 таких генератора. Я по 8 имею в виду. Или даже 3. Лишними не будут. Лиза, я просто на всякий случай предупредить хочу. Один такой генератор в сутки угля, причем не бурого, а каменного, из Лисичинска, например, тонн 120-130 сожрет и не поморщится. Предупредительная ты наша, спасибо, но это я уже знаю. Железку-то до гидростроя уже из Твери дотянули. А новый Сашин тепловоз уже полтора десятка вагонов неплохо тащит. Так что даже зимой 300 тонн доставить проблемой не будет. Вот добыть их. Но об этом думать, как раз моя работа. Кое-что в плане упрощения добычи появилось уже в декабре. Рязанский тракторный стал выпускать и новенькие экскаваторы. Пока, очень небольшие, с ковшом объемом всего по 50 литров. Но и такой экскаватор заменял уже 20 землекопов с лопатами. А Володя занимался подготовкой производства экскаваторов с ковшом уже 200-литровым. Саша, после нескольких лет напряженной работы, полностью передрал мотор от Беларуси и в Мценске началось производство новеньких, но до слез знакомых всем учительницам, тракторов. Так как и шинный завод в Рязани не остался без всемерной поддержки, новые трактора, как и рязанские, делались уже с резиновыми колесами. А оригинал, хотя он до сих пор оставался в рабочем состоянии, Саша отреставрировал и поставил на хранение в ангар рядом с Ютоном. Заранее предупредив всех заинтересованных, что это временно. От имеющегося оригинала новый трактор отличался разве что полностью изготовленным из меди радиатором, ну и кожаным сиденьем в кабине. Последнее было понятно. Изобилие дерматина пока еще не наблюдалось, поэтому и в оригинале сиденья давно уже стали кожаными. Но с медью теперь проблем практически не было, заводик в Березняках ее выдавал почти по 500 тонн в год, а на радиатор ее шло меньше 20 килограмм. К тому же и Надя в Рязань степняки ее тащили просто в удивительных количествах, главным образом потому, что медь Надя меняла на чугунную посуду килограмм на 5, и поменять один медный котел на 5 чугунных желающих было немало. И, хотя объемы этой торговли воображения не поражали, тракторостроению металла хватало, то есть для тракторов хватало, которых в Мценске делалось по десятку в неделю. Но Саша где-то прочитал, что в начале века уже 21-го моторы от Белоруссии умельцы довольно успешно ставили взамен износившихся штатных на грузовики ЗИЛ-130 и ГАЗ-52. Его мысль о том, что теперь можно грузовики делать совсем даже не дровяные, увлекла. И единственное, что его удержало от немедленного воплощения идеи в жизнь, было то, что ни образцов, ни чертежей, ни даже вменяемых описаний конструкции этих грузовиков у него не было. Но Коломенский завод все равно моторов делал больше, чем их требовалось для тракторов, так что началась массовая замена дровяных моторов на дизель на кораблях речного флота. Маркус по этому поводу ничего, кроме весьма ехидных комментариев, не выдавал, и основной причиной было то, что пришлось по берегам ставить и заправочные станции, где суда могли залить солярку в опустевшие баки. А чтобы на этих станциях солярка все же имелась, потребовались и новые суда, на которых теперь солярка эта с заводов перевозилась. Однако танкеры Маркус проектировать не умел, так что пришлось ему скооперироваться с Жанной и просто на расшивы взгромоздить по 5-10 железнодорожных цистерн. На расшивы цистерны ставились поперек судна, что несколько мешало экипажам перемещаться по судну, но при такой компоновке пустая расшива, или наоборот, с полным грузом солярки, не болталась на волнах во время плавания. Правда, если цистерны были заполнены не все или, что было хуже, все были заполнены не полностью, то предсказать, когда судно просто развалится от возникающей болтанки, никто, включая самого Маркуса, не мог. Однако судно с двумя дизелями перемещалось по водным просторам заметно быстрее дровяного, и бурчание Маркуса все, включая Лизу, попросту игнорировали. Ведь разного рода грузов по воде перевозилось все больше и больше. Только на перевозке тех же батарей из Касимова в другие города было задействовано больше десятка расшив, маленьких, резанок, но, как подсчитал сам Маркус, если бы их продолжали гонять со старыми, то есть с ростовскими тракторными, моторами, то судов потребовалось бы почти втрое больше. Оставить на резанку дровяной мотор с газогенератором вообще было просто негде. Наиболее тщательно рязанский опыт изучила Катя. Ее очень заинтересовал подход Нади к удалению отходов жизнедеятельности. Потому что для города тысяч до 10 жителей простая канализация, сливающая все продукты жизнедеятельности в небольшие пруды-коллекторы, из которых все периодически вывозится куда подальше, особых нареканий не вызывала. Но когда народу в городе становится больше, то или коллекторы вдруг внезапно переполнятся, или ассенизаторов хватать перестает. Надя в Рязани соорудила систему, более соответствующую требованиям хотя бы века 20-го. Продукты самотеком из домов стекают в промежуточные коллекторы, подземные, которые по мере заполнения освобождаются с помощью насосов, перекачивающих их содержимое в удаленные от города пруды отстойники. Правда, сама Надя сказала, что она позаимствовала эту систему у знаменитого атамана Платова, построившего такую в Плесе, то есть буквально из начала века 19-го. Катя, осматривая городские коллекторы, задала один вопрос: «Надя, а почему из дырок, откуда указатели уровня высовываются, не воняет?» «Воняет», усмехнулась та, «только очень недалеко. Я когда-то по телевизору передачу смотрела про юбилей какой-то Мосводоканала, и там показали, как тамошние спецы закрыли отстойники крышками и выделяющуюся вонь пустили через мощные ионизаторы. Ведущие передачи говорили, что вонь от этого пропадает, потому что все ароматические бяки внутри трубы и окисляются полностью. Мне твой Вовка десяток люстр Чижевского сделал, и вонь теперь дальше этой трубы не идет. Только ты сначала с химиками поговори. Вовка, когда трансформатор на 25 кВ делал, провод брал с высоковольников из мониторов у Михалыча, там изоляция специальная вроде бы нужна, а кинескопы давно уже закончились». Интерес у Кати к градостроительным достижениям был совсем не праздным. В Москве строительство Кремля почти закончили, и теперь потихоньку окружающая Кремль местность застраивалась домами уже жилыми. И не совсем жилыми, но людьми посещаемыми, а потому в водопроводе и канализации нуждающимися. У Васильевского спуска началось возведение копии храма Василия Блаженного, а на противоположной стороне вымощенной порфиром Красной площади наполовину уже поднялся исторический музей. И музей строился очень быстро, просто Катя, изучив все, что касалось здания в доступной литературе, сделала свои выводы. Например, чтобы избежать усадки и растрескивания стен, под фундамент был выкопан котлован почти 9-метровой глубины, и в котловане сначала поставлено несколько десятков буронабивных колонн 20-метровой длины или глубины. Ну а поскольку буров нужного размера под рукой не оказалось, то строители просто выкапывали глубокие колодцы, в них монтировали стальную арматуру и заливали все бетоном. А сверху почти полсотни колонн соединили огромной, толщиной в 4 метра, железобетонной плитой. И Вовка, по его словам, вынужденно принимавший участие во всех авантюрах жены и вынужденно получающий от этого огромное удовольствие, потом говорил, что стали в этой плите было побольше, чем бетона. Врал, конечно. Жена-то у него дурой не была и прочность материалов оценивать умела. А так как цемент, наконец, стал высококачественным, то и смысла заменять его дорогой сталью особого не было. А качественный цемент в изобилии появился благодаря Денису. Парень много лет расстраивался из-за того, что цемент у него на всех заводах получался максимум 300-й марки. «Имею желание сделать лучше, но не имею возможности», – постоянно жаловался он Кате, как главной заказчице продукта. И, наконец, возможность получил, после чего в течение всего лишь полугода на всех заводах поменяли валки и желоба волковых мельниц, поставив вместо жирного камня базальт. Точнее, он просто старые мельницы заменил на новые, и валки 3-метрового диаметра мололи клинкер гораздо качественнее. Денис выстроил, наконец, могучую печь, в которой можно было расплавить этот камень, и первым делом отлил детали для мельниц цементных заводов, которые теперь выдавали цементы 500-й марки, и даже выше. Вот только для отливки деталей для всех цементных заводов потребовалось чуть больше месяца, и еще месяц отливки пришлось очень медленно охлаждать, чтобы базальт не обратился вульгарным обсидианом, и уже Лиза настойчиво посоветовала парню существенно расширить номенклатуру базальтовых изделий. Не сказать, что Денис залучился счастьем, однако прочитав список номенклатуры, который ему подготовила Лиза, согласился, что все это будет очень полезно. Правда, все равно посетовал на очередную несбычу мечт. А я собирался вращающуюся печь цементную выстроить. Дело хорошее, ответила на жалобу Лиза, бегло взглянув на принесенный Денисов проект. Но ты пока о чем подумай. У нас сейчас в Коломне 6 печей, 3 в Орле, уже 4 в Михайлове, 2 печки в Касимове, в Вольске 8, еще 2 возле Евпатории, это я только статонные перечислила. Ты сейчас в год производишь цемента больше 900 тысяч тонн. При том, что население у нас чуть меньше 300 тысяч человек. Мы выпускаем цемента почти по 3 с лишним тонны на человека в год. При том, что в 21 веке Россия выпускала его по 3 центнера на рыло. А твоя новая печка одна добавит еще почти по тонне на человека. Да, население быстро растет, но я тебе больше скажу. Сейчас твои уже ученики статонную печь в состоянии сами выстроить за месяц-полтора, и скоро выстроят минимум 2-3, просто потому что благодаря Корочеву братцу Кадру все Междуречье, Сажи и Днепра практически готово к нам присоединиться, а это только по посадам полтора десятка школ поставить потребуется. Но вот туда цемент в саки таскать очень накладно, так что нужно будет на месте его делать, точнее, на двух местах. Но выпуск цемента уже в этом году достигнет 1 000 000 тонн. Понятно, зря я вообще этот проект готовил. Не зря, просто ты его сделал немножко, заранее. На нынешних-то печах есть кому работать, и новые рабочие из молодежи просто перенимают опыт у тех, кто уже трудится. А для новой печи людей придется обучать с самого начала. Тут еще вот что учитывать надо. У нас все же взрослых, способных работать людей, чуть больше 70 тысяч. Однако как раз сейчас, как раз время подошло, каждый год взрослых становится тысяч на 10-12 больше, и лет через 5-7, когда взрослое население фактически удвоится, и твоя новая печь окажется кстати. А пока, ты ведь фактически новую технологию в мир принес, с ней мы легче обеспечим очень многим нужным вот это подрастающее поколение. Так что если ты потратишь несколько лет и обучишь, а пока твоя базальтовая печь ведь единственная и неповторимая, людей, которые и без твоего присутствия будут делать то, что нам нужно, то тиражирование технологии ты передашь ученикам и вернешься к вращающейся цементной печке как раз тогда, когда она станет необходимой. А хорошо ли метаться от одного к совершенно другому? Получается, что и производство цемента я до современного уровня не довел, и базальт потом опять на полпути заброшу. Я тебе по-простому отвечу, как крупный специалист по ничему. Нас всего 60 человек, которые в состоянии хотя бы понять то, что в наших книжках написано, и каждый из нас занимается, по сути, не своим делом. То есть совсем не тем, чему учился, но выхода-то у нас просто нет, если мы не сделаем, то никто не сделает. Правда, есть тут один тонкий момент. Учительницы наши в целом очень неплохо учат детишек учиться, в том числе и по книжкам. И если мы на примере покажем этим детишкам, в какую сторону копать, они уже сами накопают куда как больше, чем мы сами сможем. Я, думаешь, почему такой список базальтовых изделий подготовила? Тебе всего этого ну никак не сделать, но делая то, что сможешь и откладывая то, что пока не сможешь, ты покажешь уже своим ученикам, что сделать можно, и объяснишь, зачем это нужно. А дальше, просто посмотришь, как они сами уже все доделают. Спасибо, я понял. Глава 5. Володя еще раз посмотрел на берег, затем на две карты, которые он достал из кармана. И вот как теперь что-то планировать. Ничего похожего на наши карты здесь нет. Обыкновенно планировать, усмехнулся Маркус, общая-то картина нам известна, а чтобы планировать, ее просто нужно уточнить разведкой на местности. Ребята вон уточнили, так что теперь нам эта бухта будет очень кстати, ведь сюда никакой шторм не доберется. Меня одно только удивляет, сказал Саша и замолчал. И что же, Володя не любил, когда приятель, по своей старинной привычке, мысль до конца не договаривал. Но за долгие годы привык к этой особенности моторостроителя, тем более не договаривал Саша лишь тогда, когда ему самому мысль казалась не очень-то и заслуживающей внимания. Лично меня удивляет лишь то, что китайский коптер до сих пор не сдох. Вся остальная электроника сдохла, а он все еще живой. Не вся сдохла, у Лизы еще два компа работают, и сервер один. Компы твоя теща только в прошлом году из коробок достала, а сервер Маркус из четырех старых как-то восстановил, и от него разве что половина прежнего осталась. Не половина, Маркус так и остался немцем, привыкшим к точности формулировок. Из 8 терабайт на нем остался один, причем на двух SSD, из ноутбуков сдохших вытащенных. И из 8 процессоров только два рабочих остались, так что гораздо меньше половины. А коптер, он хорошо если 1000 часов за все время налетал, да и то Леночка мотор его уже раза 3 чинила. И если быть совсем точным, то коптер не живой, а именно еще не до конца сдохший, у него. Маркус, отстань, зануда немецкая, довольно заржал уже Саша, главное, что в прошлом году ты карты исправил и сейчас мы спокойно выгрузимся. Ты лучше проследи, если твои ребята снова потопят мой грузовик, как в Рязани на тренировке, то я не их, я тебя заставлю его языком вылизывать. Для того и тренировались, чтобы больше не ронять его в воду. Вов, как думаешь, тебе много времени потребуется после того, как бетон застынет? Я прикидывал. Мои парни тоже ведь тренировались, благо у жены было где. Яму они за день отроют, день на укладку арматуры и заливку фундамента. Полного застывания ждать не будем, через сутки, нет, через двое суток приступим. Первые метров 30 точно за день пройдем, следующие, это уж как повезет, но, думаю, еще за пару суток справимся. К мужчинам подошла Ангелика, одетая в связи с текущим моментом в свой белый кожаный мундир. Чего стоим? Кого ждем? Маркус, ты говорил, что тут местные жители должны набежать, а где они? Маркус что-то пробурчал по-немецки и немедленно получил дружескую подзатылину от Володи. Неприлично разговаривать на незнакомом языке, стоя рядом с другими людьми. Я говорю, что ближайшие местные примерно в 10 километрах, на том конце бухты, где речка какая-то с гор течет. Просто Ангелика 3 года персидский учила, блеснуть им решила, а обломись. Я на всякий случай его учила, а не чтобы блистать, тем более в вашем обществе. Ровно так же, как на всякий случай Коля всю свою гвардию сюда приволок. Но ты говорил, что с местными придется плотно общаться, а где? На том конце бухты единственная речка поблизости, так что ты поедешь и будешь договариваться с ними о том, чтобы воду в речке они нам брать разрешили, мирно. Сегодня вряд ли уже, а завтра с утра, и сними ты свой пиджак, жарко же. А отлично мы тут разговариваем. Прервал общение немецкоговорящих товарищей Володя. А я-то 3 дня думал, что сказать, речь торжественную готовил. Все же мы, наконец, сделали то, к чему готовились 3 года, а в результате обсуждаем всякую фигню. Торжественную речь ты ребятам на берегу скажешь, а нам работать нужно, успокоил его Саша. То есть Маркусу можно будет и отдохнуть, сколько ты сказал, примерно неделю получается. Все спустили грузовик на берег, я побежал. Кто видел, куда Лида делась? В середине апреля 258 года все снова собрались в одном месте, но место было другое. Красная площадь в Москве. Там, возле Кремлевской стены, Лиза на торжественной церемонии открыла бюсты Веры Сергеевны и Михалыча. А после этого все отправились в Кремль, где в зале Теремного дворца, сделанном в златоверхом теремке, был организован праздничный обед. Что-то, мне кажется, этот дворец не на месте стоит, заметила Женя. «Ну я же не собираюсь в Кремль вкорячивать дворец съездов», ответила ей Катя, «место есть, а дворец красивый, пусть его со всех сторон люди разглядывают». «Кать, я совсем не понимаю, зачем ты тут, в Кремле, все это строишь? И даже про сам Кремль не понимаю, зачем он нам?» поинтересовалась подошедшая к ним Лера. «То есть если для красоты, то местные ее просто не поймут. Во-первых, поймут, еще как поймут. Я на 2-м этаже, как и в оригинальном дворе, художественные мастерские устроила, так ребят оттуда вечером пинками выгонять приходится, все они стараются побыстрее красоту навести. Здесь стены расписывали, так меньше чем за месяц уложились, потому что им самим нравилось, что они делают. А во-вторых, это всем нам нужно. Сколько бы времени ни прошло, а для нас Москва, это не просто слово, для нас Москва, это город, в котором Кремль. В котором стоит большой кремлевский дворец, Грановитая палата, арсенал, где куранты на Спасской башне отмечают наступление Нового года. Царь колокол и царь пушку тоже сюда поставишь, усмехнулась Лера. Это вряд ли. Просто потому что никаких церквей и храмов сюда тоже втыкать не собираюсь. Так что колокол будет просто не к месту, а пушка. Вот ее народ точно не поймет. Лера что-то еще хотела сказать, но ее отвлек громкий разговор, донесшийся с гульбища, причем солировала там Лиза. «Так, молодые люди, идите вы оба в задницу со своими бредовыми идеями». «Это почему это бредовыми?» — с вызовом спросил Саша, хотя голос его был заметно тише Лизинова. «Потому что никаких грузовиков с дизелями ты делать не будешь, и завод перестраивать не будешь. А ты, Маркус, расшивы будешь строить впредь исключительно с дровяными моторами». Лере услышанное не понравилось. Не из-за сути, она вообще не понимала, о чем речь идет, но старая подруга часто после таких, на повышенных тонах, разговоров пила валерьянку и впадала в депрессивное состояние из-за того, что не сумела без ругани объяснить другим простые вещи. Поэтому учительница поспешила выйти. «Лиза, я подозреваю, что эти оболтусы уже поняли, за что ты их костеришь, но мне тоже это интересно, так что расскажи то же самое, но так, чтобы и я все поняла, что эти юноши наделали. Пока еще ничего, но собрались выпускать грузовики с дизельными моторами и корабли все с ними строить. Лиза, я всего лишь историк, а не инженер. Что в этом плохого? Если я не путаю, то корабли с дизелями плавают быстрее. Тут не надо быть инженером. Просто парни забыли главный завет Михалыча. Цивилизация – это в первую очередь энергетика, которая вовсе не ограничивается электростанциями. У нас только тракторов разных почти 800 штук, на почти 300 тысяч человек не густо. Не перебивай, еще 150 резанок с дизелями, 200 уже больших судов. И все это моторизованное хозяйство ежесуточно. Это если в среднем за год считать, сжигает по 60 с лишним тонн топлива, а еще почти 10 сжигают локомотивы на железной дороге. Ну допустим, чтобы его сделать, мы тратим 850 тонн нашего бурого угля. Установку в Касимове считать не будем, она и один трактор хорошо, если на полдня работы топливом обеспечит. Продолжай, я внимательно слушаю, хочется все же понять, в чем дело. Этот уголь у нас добывают почти 800 человек. Стоп, я насколько помню, забойщик в шахте больше 10 тонн за день рубит. Там кроме забойщика еще откатчик, крепильщики, фигово туча прочего народу. И если всех считать, это поняла. 800 человек из 80 тысяч работающих. Дальше что? Дальше. Дальше топливные заводы потребляют 2 мегаватта электричества. И чтобы его произвести, Орловский завод не считаю, там другая заковыка, нужно еще 50 тонн угля в сутки. А весь этот уголь просто перевозит еще больше 500 человек. В целом картина ясна. Но даже если у нас пару процентов рабочих заняты на производстве солярки, 5%, но прошу отдельно отметить, что 1000 с лишним грузовиков у нас, дровяные, и половина флота, те корабли, на которых дровяные моторы стоят, тоже в основном на дровах грузы возит. Не потому что им лень дизель завести или они не хотят побыстрее груз доставить. У нас просто на все солярки не хватает. Мы не можем обеспечить топливом даже то, что у нас уже ездит или плавает, а эти добрые молодцы пришли с предложением и грузовики на дизеле перевести и на корабли больше дровяных моторов не ставить. Им невдомек, что дрова-то мы хоть нарубить можем, а солярку приходится долго, трудно и затратно делать. Вот теперь понятно. Но, так как по прошлой жизни я привыкла думать, что грузовик на солярке все же лучше дровяного, да поняла я. Я просто думаю, что здесь можно сделать такого, чтобы такой перевод всего на дизеле новых проблем не создал. Ну, благодаря Вовкиным экскаваторам мы уже роем угольный карьер, когда дороем, по идее где-то через год, с углем все попроще станет, но все остальное. В Баку надо ехать, на Апшероне, если я не путаю, месторождение со смешным названием, вроде Али-Баба, но по-другому как-то, на глубине метров в 20 начинается, влез в разговор Вова, вышедший вместе с Катей, тоже решивший успокоить рассердившуюся мать. Из него нефть почти 200 лет качали и она все не заканчивалась. Биби-эй-бат, поправила его вышедшая подышать свежим воздухом Лида, я там была как-то, и в институте про него учила. На 20 метрах нефть едва сочится, а верхний нефтеносный пласт на глубине за 60 метров проходит. В принципе, у нас же осталось 6 буровых труб, а буровой установки нет. Можно, конечно, просто колодцев накопать метров по 20 глубиной. Веки так в 13-м именно так там нефти добывали. С одного колодца ведер по 10 вычерпывали, в месяц. Мне цифра запомнилась. За день нефти добывали аж на 2 сотни харваров, то есть ослиных вьюков, то есть около 6-8 тонн, из 1500 колодцев. Правда, уже в петровские времена там отрыли 40-метровый колодец, из которого по 200 литров в сутки нефти черпали, но это был один из примерно полусотни таких же, а в остальных сочилось до ведра в сутки. Однако есть мнение, что если ты все же изобретешь и сделаешь буровую установку, на первом этапе скважины там давали не меньше 3 тонн в сутки с каждой, причем самотеком, а некоторые и по 10, и даже по 100 тонн. Фонтан, какие в фильмах показывали, правда хорошо если несколько дней бил, чаще всего, но если поставить еще и насос-качалку. Вова на несколько секунд задумался, но именно на секунды. Буровую я, пожалуй, сделаю, причем мобильную, на грузовике, с дизельным мотором, без этого никак. Насос, я подумаю как сделать, но чтобы все это работало, потребуется электричество, то есть еще и котел с нефтяными форсунками. Так, Вова, Лида, мы здесь Веру Сергеевну с Михалычем вспоминаем, а не грандиозные планы на нефтепромыслы в Баку строим. Вот закончим отмечать, вы тогда мне все подробно на бумажке напишите, мы все вместе сядем, подумаем что нам для этого потребуется и где все это взять, кто что и когда сможет сделать. В конце-то концов до Апшерона чтобы просто доплыть, нужны морские корабли. Корабли я построю, тут же не удержался Маркус. А вот какие корабли и откуда им придется плыть, это мы еще не решили. Так что заканчиваем сотрясать воздух, а 1 мая я жду всех, у кого по этому поводу появятся хоть какие-то идеи. Уточняю для бестолковых, какие-то, хоть самые глупые на первый взгляд или кажущиеся невыполнимыми. Для самых бестолковых дополнительно поясню, Лиза взмахом руки остановила попытавшуюся что-то сказать старшую дочь, 1 мая. Лера, почувствовав, что Лиза окончательно успокоилась, тихо вернулась в зал, за ней потянулись и остальные. Но когда снаружи остались лишь дочь и мать, Лиза тихо спросила, «Ну что ты сказать-то хотела? Извини, если вышло невежливо, но иначе тут все до ночи бы спорить продолжили. Извиняю, но я вообще о другом попросить хотела. Ты меня научишь вот так же быстро информацию анализировать и решения принимать. А то я с Трофимом уже недели 3 спорю по поводу медальонов в первом зале Большого дворца. После того, как Олих выстроил на Иеве ГЭС мощностью в 12 мегаватт, в Березниках электричества образовался такой избыток, что его сразу же стало не хватать. Зоя, ранее доступностью свободной электроэнергии не избалованная, немедленно в городе поставила завод по выпуску щелочи. В качестве отхода производства там же появился в больших количествах хлор, и его хитрая химичка тут же приспособила для отбелки целлюлозы, получаемой на новеньком заводе из дерева. То есть не совсем немедленно все строительство заняло почти 3 года, но теперь бумага перестала быть остродефицитным сырьем хотя бы для рязанской типографии. Правда, все это добро, а еще несколько тысяч тонн калийной соли, нужно было перевести по рекам поближе к цивилизации и, хотя Маркус старался изо всех сил, речного транспорта остро не хватало. На самом деле не хватало очень много чего, но теперь появилось довольно много людей, с проблемами разных нехваток справиться способными, и на Каме выросла новенькая верфь. Ничего уникального там не делалось, на верфи просто строили все те же 300-тонные расшивы, причем по упрощенной технологии, то есть не с остальным, а с деревянным набором и без шверта, на реках в общем-то не особо нужным, однако верфь эта, как выяснилось, решала не только транспортные проблемы. Местное население там все же было, хотя и весьма малочисленное, но население это в значительной мере жило рекой, и огромные по нынешним временам суда туземцев очень заинтересовали. Так что поначалу в Березниках появились робкие разведчики, затем, выяснив, что ничего плохого пришельцы не делают, народ подтянулся на предмет поторговать, а уже через год с удовольствием начал присоединяться к пролетариату. С деревом люди работать умели, а получаемый за работу комфорт, включающий в первую очередь сытую жизнь, красивую одежду и хоть какую-то, но медицину народ оценил сразу же. А на некоторый дискомфорт, состоящий главным образом в необходимости отдать детей в школы, местные люди, именующие себя перми и говорящие на каком-то совершенно своем никому непонятном наречии, в большинстве своем решили проигнорировать. Однако работа на верфи, дело хотя и знакомое, но малооплачиваемое, по сравнению с работой в шахте, так что перми потихоньку и под землю решались полезть. Соляные шахты ведь не угольные, в них метана бояться нечего, так что с освещением электрическим под землей все хорошо было, и пермские шахтеры, искренне поверив городскому голове в то, что это, мол, богини обо всем заботится и поэтому света под землей бояться не надо, с удовольствием соль в шахтах рубили. А чуть позже, с тем же удовольствием стали в шахте и уголь рубить. Слон, такое удивительное имя носил городской голова Березняков, еще до зимы 257 года выстроил железную дорогу до того места, где в 18 веке появился город Кизил. Выстроил, потому что Лиза во все той же энциклопедии вычитала, что уголь в конце века 18-го там нашли практически на поверхности, а для добычи калийной соли требовалось очень много воды греть и охлаждать. Но тратить на это деревья было все же жалко, да и тепла уголь больше дает. В общем, на 3 уже шахтах, заработавших возле нового городка с веселым названием «Уголек», только перми и трудились, и шахты эти с большим уже запасом нужды калийного завода обеспечивали. Настолько с большим, что новые расшивы на верфи строились уже с прицелом на перевозку в цивилизацию именно угля. Слон был парнем веселым. Когда в молодости узнал, что его имя совпадает с названием огромного зверя, он тут же стал жаловаться, что его недокармливают. Но, несмотря на жалобы, все равно вырос именно большим, как слон, чем очень гордился. А город, которому он название и придумал, строила его жена Атава, ученица Кати. Не гениальная, но дело знающая и умеющая думать на перспективу. Собственно, и проект Березняков она большей частью сделала, и вероятно именно поэтому Лиза попросила Атаву заехать в школу. А оттуда молодая женщина в августе 258 года отправилась к устью Волги. Радиовсязь с Березниками хоть и паршиво, но работала, то есть работала, но временами паршиво. Так что слон скорее всего сделал вид, что на линии помехи, и свое отношение к командировке жены выразил неразборчиво. Однако и спорить не стал. Сам знал, что людей не хватает. Катя, которая выбрала Атаву как лучшую из относительно свободных чертежницу, тоже отправилась вниз по Волге, а Вова присоединился к жене просто потому, что все равно, где думать и в чертежике играть. На этот раз путешествие надолго затянуться не грозило. Маркус построил первый по-настоящему быстрый теплоход уже на Волге, с 2 600-сильными моторами, Так что в 20-х числах августа Вова с удивлением разглядывал окружающую природу с палубы корабля. «И куда это мы приплыли? Ты не поверишь», — с усмешкой ответила ему жена, — «это всего лишь Астрахань. В смысле место, где мы ее выстроим». Володя с недоверием в глазах осмотрел довольно небольшой остров, а затем в глазах его мелькнуло понимание. «Ты решила Астрахань поближе к морю построить?» «Нет, это море решило поближе к Астрахани подвинуться». Лида говорила: «Я просто забыла, какая это регрессия, или трансгрессия, в общем, сейчас уровень Каспия на 9 метров выше нашего, и этот остров находится именно там, где наша Астрахань. Да, дальше уже море, да и ближе тоже оно. Мы уже почти 6 часов плывем по заливу морскому, или по лиману, не знаю как правильнее, но город будем ставить именно здесь. Во-первых, море уже отступает, и лет через 100 тут все же будет почти сплошная суша, а во-вторых, сейчас отсюда как раз начинается настоящее море, и порт тут будет более чем кстати. Ну, 100 лет, это, конечно, недолго. Есть и третий момент. Тут километров на 10 в любую сторону глубина в пределах пары метров, ну, кроме основного русла. И очень плодородный ил. Маркус все равно землечерпалку строит. Русло-то тоже в сплошных мелях, и его чистить нужно. Так что если вычерпанное сюда подсыпать, то уже лет через 5 местные огороды полностью обеспечат нас весенними овощами, и не только весенними. Но в любом случае город здесь нам будет нужен, чтобы было кому глубины на реке измерять, бакины ставить. Ну, поставили бы деревеньку. Нужен город, крепость. Вокруг всякие так и шастают. И где? Тут до других островков километров, много, не меньше 5, наверное. Ты в курсе, что люди лодки уже изобрели, а остров этот не смоет в следующие половодья? Не смоет. Тут и половодья-то максимум с 1/4 метра, Лида говорила, что ветровой нагон с моря гораздо выше, метров до 1,5, и мы как раз в такой и попали. Видишь, трава у самой воды растет, не камыш какой-нибудь, а просто трава, а грунт тут вроде устойчивый, глина. А если мы еще и набережную каменную забабахаем, и откуда камень возить будем? Придумаем откуда. Строительство Астрахани заняло почти 2 года, и везти пришлось издалека не очень многое, главным образом только продукты, цемент и уголь. Правда, очень много угля и много цемента, а прекрасную глину для кирпича и отличный строительный песок можно было сколько угодно накопать буквально из-под себя, и не только для выделки кирпичей и цементного раствора. Отава, которой Катя поручила подготовить проекты водопровода и канализации, сказала, что для нормального стока по трубам нужен уклон побольше, так что пришлось землячки под строящиеся дома немного подсыпать. Это было не очень даже и трудно, на стройке работало больше 4000 человек, главным образом Аланов и Готов, но на строительство Слон и 200 Пермей прислал, а Кодр, ставший теперь руководителем и Корочева посада, и Брянска, и всей территории к западу от него, отправил на стройку почти 1000 белорусов, молодых парней из племен, живущих в междуречье Сажа и Днепра. Кодр очень специфически интерпретировал идею Валерия об обучении детей в племенах, решивших просить защиты от готов и прочих врагов. Школы-то он в поселках ставил и учителей туда направлял, брянского педучилища ему для этого почти хватало, а вот отработку за защиту и обучение детей отребовал по необходимости. То есть когда школе срочно требуются рабочие руки, то все бросайте и отправляйтесь работать, причем выгребал он под это дело до половины трудоспособного населения. Однако население это ничуть не роптало, ведь за заработанное мобилизованные домой приносили очень много такого, что оставшимся дома лишь завидовать оставалось. Ну а так как Кодр мобилизовывал лишь тех, кто хоть как-то по-русски говорить уже умел, отправленные им в школы учителя работали не покладая, скорее всего, языков. Но и они не роптали, а даже наоборот. Белорусы за обучение одаривали учителей более чем обильно.